Дорогие братья, сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Христос воскрес. Воистину воскрес. Сегодня, как и всегда, нас волнует этот вопрос. Господи, когда же тот час, когда мы увидим Тебя, шедшего, идущего на облаках, пришедшего за Церковью Своею. И мы немножко начинаем уже об этом размышлять, я думаю, будем еще размышлять. И давайте сейчас прочитаем. Читая Евангелие, читая послания, вот пришел к этому тексту и хотелось бы поделиться бы о том, что говорит Писание. О том, что говорит сам Иисус Христос о времени том. И предлагаю сейчас первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 1, 11 стихов. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющего в чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствовали или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Ну, апостол Павел начинает с того, что говорит о временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Нет нужды к вам писать, церковь. И дальше он продолжает. Почему нет? Потому что Иисус Христос об этом говорил. Да? И дальше он продолжает, что «ибо сами вы достоверно знаете, что день тот, день Господень так придет, как вор ночью». То есть неожиданно. Мы не знаем, когда это будет. Есть только предпосылки к тому, приближению Дня Господня. Давайте сейчас прочитаем Евангелие от Матфея. Мы уже начинали немножко читать, когда ученики задали Христу этот вопрос. «Господи, посмотри, какие здания, какое великолепие, какое могущество и сила!» Но Христос сказал, что не останется и камня на камне. Все это великолепие, вся эта сила человеческая, да, все это будет разрушено. Ничто не останется. И дальше он говорил о Евангелии от Матфея, 24 глава, с 15 стиха. Итак, когда увидите мерзость запустения, сказанную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы,

и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Посмотрите, святой святых там превозносили Бога. Да, там было то, когда первосвященник один раз в год заходил и имел вот это общение, служение там. Да, там был Бог в этом месте. И вот мерзость запустения, когда сядет там человек и будет превозноситься, и будет себя выдавать за Бога. Это и есть вот мерзость запустения. Это и есть то вот времени, то время. Но очень похоже, что именно об этом говорит здесь Иисус Христос, о том времени. И он дальше говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Когда увидит это исполняющимся, да, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосцами. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Посмотрите, что здесь говорится, что не обращайтесь назад к старому, да, или что-то взять с собой. Бегите, спасайтесь. То есть вот здесь тоже нужно бодрствовать, стоять. Вот вообще Христос для чего это говорил? Он будет дальше говорить, что посмотрите на смоковницу, да, вот этот прообраз. Когда вы увидите вот то сбываешь, знайте, время близко. Знайте, что где-то при дверях. И вот здесь вот бодрствуйте, не пытайтесь что-то захватить с собой. Но в пришествии Иисуса Христа никто ничего с собой мы не возьмем. Как бы вот это у нас должно быть понимание, чтобы мы осознавали, что вот это все, что здесь на земле, оно временное. Оно даже нам на время дано. Если у нас есть сегодня, оно на время нам дано. Оно не постоянное. Поэтому Христос говорит, не обращайтесь. Не думайте об этом. Думайте о жизни, да, вечной, о Христе. И что ваша цена, душа очень драгоценна. Христос заплатил за нее. Вот что важно. Чтобы мы сберегали себя. И дальше он говорит, тогда если кто скажет вам, здесь Христос или там, да, то есть вот эти времена будут, и дальше он говорит, если вот вам кто скажет, там или тут, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, и посмотрите, если возможно, и избранных. То есть будет и избранный прельщаться. Дорогие братья и сестры, это очень возможно, необходимо нам бодрствовать здесь. Бодрствовать. Христос говорит, как я приду? А вот эти, которые будут говорить там, здесь, и на самом деле сегодня это встречается очень часто, да, то там пророчество, то там исцеляют. И вот Бог силен исцелять, да, Бог силен, Он сегодня говорит к нам. Но вот иногда вот как-то вот вы сюда идите, вы сюда слышишь, читаешь, слышишь пророчество, и постоянно вот это вот и привлекают, пытаются привлечь. Нужно бодрствовать. Нам дано жить верою сегодня. Не видением, а верою. Не то, что мы видим, а верою. Да? То есть вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. И Христос говорил, бодрствуйте. И Он говорит, если вас, вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в постоянных комнатах, не верьте. Не верьте этому всему. Или там, или тут, не верьте. Стойте во Христе, уповайте, доверяйтесь Ему. И дальше он говорит, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет при пришествии Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы, И вдруг после скорби, то есть солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Да, посмотрите, что увидят в одно мгновение все Его. Христос приводит этот прообраз как молния. Оно мгновенно проходит. Его иногда пытаются заснять на фотоаппарат, и очень тяжело подловить это время. Да. Я вот взглядом пытаюсь иногда поймать молнию, да, иногда получается, ну, просто в прострацию смотришь, как бы пытаясь все объемлить, ну, то, что вот взор видит, и как бы подлавливаешь, да, иногда. Очень тяжело подловить. Но это вот, то есть все во мгновение увидят Христа. Не получится, вот я не знаю, это будет чудо великое, да, но это будет так, что увидит и здесь, и с той стороны земли тоже увидит Его. Он будет шествовать, это будет видно. Да, будут перед этим знамения, да, и солнце померкнет, и звезды спадут, и луна не даст света. Это будет. И он говорит, и пошлет ангела своих с трубою громогласную, соберут избранных его от четырех ветров. И посмотрите, что Христос говорит дальше. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет рот этот, как все это будет. Небо и земля перейдут, но слова мои не перейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Посмотрите, какой будет 50 на 50. И это говорится именно о верующих, дорогие друзья. Именно о верующих, говорит. Да, посмотрите, он говорит, подобие. Когда вот смоковница уже набухает, ли знаете, да, что уже вот скоро. И здесь он говорит, знаете, так вы увидите, когда то сбываешь, знаете, близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет рот этот, как это все это будет. Да? То есть все это будет. Не пройдет рот человеческий, но все это будет. Все это будет, сбудется. Да. И о дне и часе никто не знает. Дорогие друзья, никто не скажет, не предупредит, вот сейчас придет или завтра. Да, или как сегодня пророчествуют, там пытаются пророчествовать, ложно пророчествуют, года и времена назначают. Вот тогда-то и тогда-то. И мы видим все это, ну, ложь. И где-то, может быть, мы даже в сердцах своих, а может быть и вправду, мы начинаем верить, если мы так допускаем в своих сердцах. Дорогие друзья, никто не знает. Но нам оставлено, что нам делать, да? Да, он говорит, как во дни Ноя. То есть будет такое, ели, пили, все это будет происходить, люди будут в покое неком. Люди успокоятся. Но это придет неожиданно. Никто не знает. Поэтому Христос, это Бог это оставил, чтобы мы жили верою. Чтобы мы уповали, чтобы мы бодрствовали, сегодня содержали себя в вере. Чтобы мы сегодня уповали на Бога, чтобы мы исполняли сегодня, жили им, чтобы в наших сердцах пропитан Он был, чтобы мы просматривали себя, не оставляли что-то на потом или как-то хладнокровно относились к чему-то, тому, что, видим, нарушает наш мир. Может быть, какие-то неразрешенные дела, и до сих пор они оставлены. Молитесь сегодня, чтобы они разрешились. У нас у каждого они могут быть такие. И скажу, они есть такие. И нужно молиться, и молиться друг за друга, и сам за себя молиться, чтобы решить эти дела, не дожидаться. Посмотрите, как тать ночью, никто не знает. И Христос дальше говорит, давайте закончим эту главу, посмотрите, и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Так будет, там будет плач и скрежет зубов. Посмотрите, что Христос говорит. Бодрствуйте. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Это очень важно, чтобы мы бодрствовали сегодня, чтобы мы уповали и полагались на Него, чтобы мы жили вот этим вот каждый день на страже, каждый день быть готовым предстать пред Ним. Мы вот недавно провожали сестру, и она неожиданно покинула эту землю. И сестра ее, и родственница там, которая рядом с ней сидела, она говорит, что она хотела дожить до 100 лет. Я, говорит, доживу. Уверенно говорила об этом. Она бодрствовала, она молилась, она постилась, она вопияла. Свидетели, они свидетельствуют об этом. Ну вот, мы планируем иногда 100 лет, 5 лет, 7, год, день, не знаю. Но это не от нас зависит. Бог говорит, бодрствуйте, не знайте ни дня, ни часа. И вот так с сестрой нашей Анной Ивановной произошло. Занемогла, сама вышла на улицу, сама спустилась, и прямо на улице там и прекратилась ее жизнь. Подняла глаза к небу, вздохнула, и все, жизнь остановилась. Это тело перестало функционировать. Душа. Очень важно, чтобы душа была с Богом. Дорогие друзья, все мы можем неожиданно покинуть эту землю. Мое покаяние было тем, мне Бог навел страх. Я долго не мог покаяться, потому что еще жил тем миром, теми удовольствиями, но ходил уже в собрание верующих и не каялся, все ждал, что вот еще я немножко поживу и потом покаюсь. Но Бог дал этот страх, что люди неожиданно умирают, неожиданно ложатся спать, не просыпаются, идут, упали, и все, и жизни нету в теле их. У меня этот страх, а вдруг я не успею? И сегодня вот так нужно бодрствовать, а вдруг я сейчас в таком состоянии, что если придет Сын Человеческий, мне придется на суд идти с этим состоянием. Дорогие друзья, дорогая церковь, очень важно сегодня бодрствовать, сейчас быть в том состоянии, что, Господи, приходи, ты видишь, я открыт пред Тобой. Все, что есть нечисто, я Тебе отдаю. Господи, прости, помилуй. Сегодня и сейчас, и каждый день, и каждый час нужно именно так жить. Чтобы наше сердце всегда было готово, потому что мы не знаем. Секунда, минута, мы не знаем, как это происходит. Бог знает, Он определил часы и дни нам, каждому. Кому-то, может быть, дождаться пришествия, кому-то нет. Но все мы предстанем пред Ним. И предстанем, минуя суд, или придем на суд. Если мы пришли на суд, значит, мы не бодрствовали. На суд приходят только виновные. Сегодня не судят невиновного, не приводят его на суд, если он невиновен. Единственное, только как свидетеля, и не более того. И дальше Христос говорит, если бы вы, хозяин дома, знал, когда придет вор, он бодрствовал бы. И он говорит, вы бодрствуйте. Я оставил вам вот это вот назидание, оставил учение, бодрствуйте. Будьте готовы, говорит, поэтому. Вы не знаете, в который час придет Сын Человеческий. Но кто же верный раб? Он говорит, что господин, которого оставил, поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. И знаете, каждый из нас на самом деле тот слуга, поставленный Богом над слугами. Каждый из нас написано, вы свет миру. Вы. Не только ты, Петр, и не только там Андрей Константинович, Юргис Альфонсович. Вы, дети Божьи, вы свет миру. Вы те измененные, вы жили миром, а теперь живете Богом, вы уже свет миру. Давайте пищу миру этому. Каждый сам на своем, каждый на своем месте. Добрыми делами, словами, жизнью прежде всего. И он говорит, блажен тот раб, которого господин найдет поступающим так. Истинно говорю, мы вам над всем имением своим поставим. И беда, если раб тот, будучи зол, написано. Если не находим себе, значит, злое сердце, нужно Христу бежать. Господи, очисти, освети. Я не хочу идти на суд, я хочу в царство Твое, минуя суд. А Христос говорит именно, минуя суд, придете в Царство Божие. Те, кто веровали и исполняли Сына Человеческого, слова Иисуса Христа, в сердце своем, посмотрите, тот скажет в сердце своем, господин мой не скоро придет. Внутри он утвердится в этом. Он будет жить так. И начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. Как это? Как это может происходить? Оно может происходить вот как написано, но оно может происходить и немножко по-другому. Сегодня противостоять властям. Отстаивать свои права в магазинах. Вы мне должны. Вы мне обязаны. Скажите, в этот момент кто-нибудь увидит, что вы Христовы? Или увидит там надменного человека, который отстаивает свое «я», свое «а», что ему обязаны и должны? Нет. Христос не говорил нам так поступать. Он говорит, вы свет миру. А свет – это значит добрые дела. Мягкий язык, написано, перемалывает кости. Христос нигде не отстаивал свои права, будучи Сыном Божиим. Он не говорил, ну-ка все сядьте и постройтесь тут. Он всегда кротко и смиренно пытались противостоять ему, пытались подлавливать его в словах, искали, как убить его. И не находили. Наверное, быстро бы нашли, если бы он отстаивал свои права. Потому что пришлось бы силу применять. Но Христос говорит, зачем это? Я мог бы упросить Отца, чтобы он легион ангелов сейчас послал. Но не для этого он пришел. И нас учит не для этого, чтобы мы так поступали. Смиренно и кротко жить. Честно скажу, я как-то подпал этому обольщению отстаивать свои права. И только огорчение потом. Только мира нету в сердце, беспокойство. Дорогие друзья, это и есть то сердцевина, которая нарушена, и то, что нас приведет на суд. Не нужно поступать так, бодрствовать, молиться. Да, и написано, что участь одна тех, которые так будут жить. И если мы будем дальше читать, 25 глава говорит о том, как жить. Да, ну, может быть, в будущем, или, может, братья, кто-то еще поделится на этот момент. Но сейчас давайте обратно обратимся к 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Да, апостол Павел говорит: «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью». Неожиданно. Внезапно. И он дальше говорит: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность». И Христос приводил, и мы прочитали сейчас, что как во дни Ноя, во дни Лота, да, вот этот момент, когда люди спокойны были, успокоены, все было хорошо, все было здорово, умиротворенно, но вот в этот момент как раз и придет Христос, да, и это для нас наоборот тот момент, когда мы особо должны бодрствовать. Мы бодрствуем, когда какие-то катаклизмы. Вот сейчас мы молимся, стараемся, пытаемся. Начали группы образовываться молитвенные. Да? Что-то не то, что-то не так. И мы даже думаем, может быть, вот оно время. Но знаете, уже чуть-чуть прошло время, и мы более уже спокойнее к этому подходим. Уже более умиротворенней. Дорогие друзья, бодрствовать нужно. Тогда, когда мы очень сильно нуждаемся, и когда вроде бы все спокойно, хорошо, бодрствовать и уповать, ибо безопасность тогда внезапно постигнет их, пагуба, 3 стих, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнуть. Да, посмотрите, женщина в положении, и она знает, что это время будет. Но когда не знает, хотя оно вот близко уже, подходит, но не знает когда. Иногда сегодня бывает, что и пораньше немножко роды происходят, иногда вовремя в срок. Но никогда не знаешь, когда это. Знаешь, что должно быть, но не знаешь. Вот так и нам нужно. Мы знаем, что это будет это. Но сегодня бодрствовать, готовиться. Сестры наши дорогие пытаются готовиться к этому времени. Как-то настраиваться, где-то есть и страхи, где-то есть и радость, там дитя, оно ножкой может толкает, ручкой там, дает о себе знать. Сегодня тоже Христос дает о себе знать, оставил слово. Он дает о себе знать через то, что близко уже время, мы видим всякие разные моменты происходят. Кто-то пытается жить тем, как бы сохранить себя от чепетизации или еще чего-то. Дорогие друзья, если захотят нас чипизировать, чипизируют всех. Поверьте, это произойдет так. Нам нужно, как Даниил, некогда с братьями своим, Сидрах, Месах и Авдинаго, их захотели сжечь в печи и бросились сжечь, но они остались верные. Захотят нас чипизируют, скрутят руки и сделают. Не это важно. Важно сердце наше. Если оно остается Христом, написано «прелестить, если возможно, и избранных прелестить». То есть это будет избрание избранных. Они изберут этот момент. Нет, если мы со Христом, даже нас ведут что-то там еще. На самом деле у нас у всех уже есть эти чипы. Телефон – это говорит о том, где ты есть. Карточка любая – все, паспорт, все это говорит о том, есть где ты. На самом деле все мы ходим под камерами, уже нет того места, кроме лесов, может быть, и полей, да и то, с космоса все видно, с этих спутников. Не это важно. Сегодня сердцевина, уповает ли наша на Бога, живем ли мы Богом, может быть, наша плоть разрушается. Не это важно. Если мы читали вот Откровение 13 главу, да, и он написано дальше, если с 16 до конца, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. число его и 666. Дорогие друзья, число человеческое, мудрость, сочти, это может быть не будет вот 666, и скорее всего не будет. Но это будет начертание, это будет то, кто избрал это. И кто не избрал, он не сможет ничего. Но смотрите, дальше апостол Павел говорит 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор». Что это значит? «Вы, братья, не во тьме». Что это значит? Дальше апостол Павел поясняет, «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Посмотрите, мы все сыны света и сыны дня. Что это значит? Мы сыны Божьи. А что это значит? Сыны дня, сыны света, сыны Бога. И что нам открыто? Нам Бог открыл это. Что мы идем в Царство Божие. Открыл, что будут последние времена. Открыл, что будет Антихрист, которого сядет во храме, да, и мерзость запустения будет. Это все нам открыто. И открыто при приближении дня того, катаклизмы, глады, моры, войны. Все это есть и существует. Мы сыны дня, нам открыто. Если в том мире они не знают, ходят, и когда говоришь им о Христе, им все равно. Если мы будем говорить еще и о том, что близко время пришествия, наверное, они вообще ничего не поймут. Мы дня. Мы сыны света. Нам открыто. Да, и мы во свете ходим. Во свете Божьем. Бог нас просвещает. Показывает нам. Как мы читали Евангелие от Иоанна недавно, вот, в третьей главе, да, девятнадцатый стих и ниже. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Да, поступающий идет к свету, это и есть правда идти к свету. Даже если я где-то оступился, я иду к свету, это правда. Я исполняю правду, Божию правду. Он говорит, я пришел к грешникам, не к праведникам, к нуждающимся ко мне, я к ним пришел. Если я уже праведник, и мне Христос не нужен тогда уже, а мне нужен Христос, я грешник. Я каждый день вот мораю свои ноги, и я бегу ко Христу, и мы должны бежать ко Христу. Нам необходимо это очищение, омовение, мы чисты, но вот это вот запачкивание происходит. Мысли, дела, поступки иногда. Конечно, нам нужно научиться уже противостоять, научиться уже некоторые моменты, но мы в этом процессе. Мы сыны дня. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, 6 стих говорит. Бодрствовать и трезвиться, не будем спать. Не будем вот успокаиваться так, но расслабляться, сели, ну все хорошо. Нет, не будем, говорит, будем трезвиться. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся убиваются ночью. То есть это те, которые в темноте, в неведении ходят. Не то, что нам не спать, там дальше будет говориться, что спим ли или не спим. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Облегшись, да? Смотрите, мы же, будучи, 8 стих, сынами дня, дотрезвимся. Трезвый, то есть разумно смотрим, не опьяненно, да, противоположность пьянства, одурманенство. Живем какими-то надеждами, не весть какими, выдуманными, может быть, интернетом, там информацией, которая Человек, к сожалению, даже верующий подпадает под это влияние и начинает жить то, что там говорят. Не важно, что там говорят, что говорит Бог, вот что важно. Вот он наш эталон, от чего мы должны жить. От слова он оставил нам волю свою. Именно здесь истина. Там лжи просто не перечесть. И не нужно нам этим заниматься. Вот истина, Слово Божье. Да трезвимся, трезво смотрим, облегшись в броню веры. Это броня есть, которую противостоим раскаленным стрелам лукавого. Верую в Иисуса Христа. Даже если не вонзается, мы бежим ко Христу, и Он исцеляет нас. Именно Он, это и есть броня противостояния. Любви. Да, из этого узнает, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. Из этого есть свидетельство, великое свидетельство. Любовь между собою. Заботимся, молимся, переживаем, помогаем, поддерживаем, прощаем. И шлем надежды спасения. Надежда, шлем, это и есть то защищающее наше, да, шлем. Который не дает туда попадать вот этим вот информации, ложной информации. Я надеждой живу во Иисуса Христа, а не тем, что да, в мыслях наших все складывается. Именно там зарождается похоть и рождает грех. Именно там. А я надеждой живу, верою живу в Иисуса Христа. Мы живем надеждою, мы живем верою. Полагайтесь и уповайте на Иисуса Христа, на Бога Отца. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Через Иисуса Христа Он есть путь, истина и жизнь. Он показал путь, умер за наши грехи. Погребен был, умер за грехи, уже принесена жертва. Воскрес третий день, дав нам обетование воскресения. Уже сегодня со воскресли написано. Да, и вознес одесную букву. Вот он путь, истина, слово Его. Да, и это слово Его есть, Он сам, Иисус Христос, говорит к сердцам нашим. И жизнь, жизнь вечная, в Нем Он есть путь, Он показал нам. И мы сегодня им только можем идти, ничем другим. Умершего за нас, чтобы мы бодрствовали или спим ли, жили вместе с Ним. Здесь вот показано, ты или днем, или ночью, днем бодрствуешь ли, или лег спать, ты вместе с ним постоянно, у тебя в душе и в сердце он живет, и ничем другим. И дальше апостол Павел говорит, увещевайте друг друга, дорогие братья и сестры, давайте жить Христом. Время близко, все показывает к тому, что очень близко, насколько мы не можем знать ни дня, ни часа. Понимаете, может быть и сейчас, может быть завтра, месяц, год, десятилетие, тысячелетие, я не знаю, Христос знает. Мы не можем скомментировать Ему, когда Бог во власти Его, поэтому здесь нужно смиренно, кротко, уповая на Бога, доверяться Ему. И если захотят что-то, как мы вот побаиваться сегодня, верующие, да, чипизировать еще что-то там, число, все это могут они сделать. В сердце мы должны быть верными к Богу. Мы должны быть верными. Один свидетельствует, он по той жизни уверовал в тюрьме. И так получилось, что пока он отбывал срок, он трижды попал в... Когда заключенные начинали бунтовать там и требовать от начальствующих себе. И первый раз он участвовал, второй раз как-то так нехотя, но тоже участвовал, а третий раз... Он видел, когда все, чем это заканчивается. И Бог, он уже к третьему разу был верующий. Может быть, и ко второму, не помню точно. Не помнит он точно. И третий раз, когда это заключенные там начали бунтовать, начали противостоять. Нет, это такое было более мирное, но противостояние власти. Бог этому человеку сказал... Слушай, если они тебя посадили сюда, да, имеют эту силу, то и смирить тебя тоже имеют силу. И как бы показал, что все это напрасно. да, это не имеет никакого. И вот тогда этот человек начал другому говорить: слушай, они имеют власть. Они имеют власть вас смирить, вы не можете, вы бунтуете, противостоите, а выйти отсюда не можете. Вы что-то хотите доказать, а ничего не получится. Они имеют власть. Поэтому в этом мире они могут нас скрутить, они нас сажают, бьют, избивают, тюрьмы сажают, захотят что-то ввести нас, что-то захотят. Нам верным Господу надо остаться. Вот очень важно, что... Верным Господу. Вот это важно. И сегодня об этом Христос говорит: бодрствуйте. Время близко. Время очень близко. Да, бодрствуйте. Да благословит нас Господь веровать в Иисуса Христа. Да, трезвиться, не быть опьяненными, облечься в броню веры, уповать полностью, любовь иметь между друг другом, любовь к Богу. Да, этим мы выражаем любовь к Богу. И шлем надежды спасения. Не повреждался, чтоб наш ум, не давать туда ничему входить, жить Иисусом Христом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.